Глава 10. Где-то далеко на юге осталась в густых заснеженных лесах невеликая крепостица Луки, сейчас спешно отстраивающаяся заново после разорительного набега литвинов, а мы догоняли по свежему следу очередную группу противника. Догоняли и жалили в бока острым железом каленых стрел. Озлобленные литвины пытались огрызаться и частенько бросались в погоню. Безуспешно, правда. Мы тут же уходили в чащу, отвечали больно, сбивая врагу всякое желание нас догонять. Снег глубокий, наст тонкий, под ногами сразу же проламывается, только снегоступы и спасают. Так что, в отличие от врага, мы имеем полную мобильность, скрытный подход, удар из засады и мгновенный отход. И на отходе еще один удар, пока кинувшийся в погоню враг в сугробах по самой развилке тонет. Попадались и всадники на лошадях. Редко. Сначала опасался нападать на такие отряды. Грызло сомнение, мало ли догнать смогут. А потом понаблюдал какое-то время, как животные мучаются в глубоком снегу, и успокоился. И если уж нагоняли подобные отряды с верховыми, то места для засад выбирали с глубокими сугробами, с низко свисающими ветвями деревьев. Такая хитрость себя полностью оправдала. Противник так и не смог ни разу до нас добраться. Лошадей только жалко, а людей нет. Да и не люди это, а звери. Даже хуже зверей. Насмотрелись мы на их бесчинство. Не все они отставали от основной массы удиравшего войска по причине усталости или ранений. Много было таких, что надеялись в волю пограбить. И даже нанесенное поражение под Усвятом не мешало им сбиваться в стаи и растекаться тоненькими ручейками в разные стороны, продолжать грабить и уничтожать мирное население земли русской. Шакалы. И действовали также по шакалье. Подбирались скрытно по темному времени к очередному обжитому месту, окружали и наваливались толпой со всех сторон. Брали численным превосходством, а удирали торопливо, оставляя за собой безжизненное пепелище. Военная хитрость. Ладно бы крепостицу какую малую брали в осаду, или дружинный пост, тогда бы понятно было. А супротив мирного населения только разбойники таким образом действовать могут. На руку им играла наша обычная междоусобная разобщенность. Свои резались со своими же за власть, за земли пуще чужих. И еще одно, пожалуй, самое поганое. Несмотря на то, что все знали о пришедшем к нам вороге, многие селяне продолжали вести обычную мирную жизнь. Да и то верно, в глуши же живут. Кому по своей воле захочется в лесную глухомань лезть? Пробираться через буреломы и снежные завалы, одежку рвать, а она нынче дорогая. В общем, по своей холопской привычке уповали на авось. Авось пронесет литвинов мимо. Не проносило. Не обошлось без потерь и у нас, потерь которых не могло не быть. Опасался я первых побед, очень опасался. Слишком легко они нам дались. Как ни старался облагоразумить лесных охотников, но не все меня смогли услышать. Как случилось? Наткнулись мы на очередной разграбленный хутор. Шли по следу, и запах гари учуяли издалека. Ветром со стороны донесло. Пришлось сворачивать с натоптанной тропы и уходить в ту сторону. Нельзя такое пропускать. Понятно же сразу, что там происходит. Подтянули дозоры, перенацелили их и пошли прямо на запах дыма. Из леса на опушку выходили спокойно. Разведка успела доложить, что враг успел уйти. Полон из нескольких молодых, умученных баб с собой увел. Всех остальных, кто по возрасту не подошел, вместе с мужиками побили, а строение сожгли. То, что пленных увели, насторожило. Из опыта знал. Или для плотских утех девок похватали, или основная масса войск неподалеку. Иначе бы пленных не брали. С ними не так просто по бездорожью передвигаться. Если для утех, то недолго те проживут. А если удирающая прочь орда рядом, то нам стоит удвоить дозоры. И самим слушать в два уха, смотреть в оба глаза. Близко к пожарищу не подходили. Незачем было. И с опушки все хорошо видно. А нам поспешать нужно, чтобы литвины не успели далеко отойти. Да и после такого зрелища останавливаться расхотелось вообще. От хутора в лес натоптанная тропа уходит, свежая. Встали на след, само собой. И скоро догнали, запыхаться не успели. Не особо-то те и торопились, удовольствие растягивали. Остановились на лесной поляне, отдыхать намерились. Знакомая картина, видели уже подобное. Только многовато их там оказалось, не по зубам они нам. Но и отступать просто так не стали. Решили воспользоваться наработанной тактикой, измотать врага постоянными наскоками. Прорядить его и впоследствии уничтожить. По отработанной схеме действовали. Тут-то парни и сорвались. Не стали дожидаться, пока мы на позиции встанем, поспешили напасть, потому что не выдержали развернувшегося на той поляне действа. Очень уж жалобно истязаемые девки выли. Выпустили по паре прицельных стрел, выхватили свои легкие мечи и рванулись вперед. Полезли в самоубийственную атаку. Без прикрытия, само собой, и без поддержки. Они ведь казались себе самыми-самыми. И полегли почти сразу же. Биться меч в меч оказалось не так легко и просто. А ведь неподалеку от меня стояли, в десятке шагов впереди и чуть в стороне, и за деревьями. Вот и упустил я их, не увидел начала рывка. Тоже отвлекся на крики, на поляну глянул. Только уловил краем глаза движение с их стороны, да пока сообразил, что происходит. Не ожидал подобного своевольства. Рявкнуть успел в попытке остановить парней, да что толку от моего рыка? Не услышали даже. Да и литвины не упустили шанс. Воспользовались нашей оплошкой, сразу вперед рванулись. Да так быстро, словно камнем из пращи выстрелили. Снег утоптанный, они же только что по нему прошли. Вот и получилось быстро. Пришлось поторапливаться. Бежать за ними и убиться еще чего не хватало. Самострел скинул, на цель навел, да на рычаг нажал. И даже попал в самого ретивого из набегающих на ребят врагов, завалился тот на спину. Расстояние между нами плевое, подобрались мы близко к ним, шагов на 30. Для луков в лесу самая лучшая дистанция. Пока перезаряжался, время и ушло. Самострелы у нас самые простые, нерычажные и даже без ворота. Приходится ногу в стремя вдевать и с помощью собственной силушки тетиву натягивать. Справился, болт приладил, планкой прижал, вскинул, а стрелять не могу. Эти дурни мешают, сектор стрельбы перекрыли. А как их еще назвать? Парней смяли в одно мгновение. Те только и успели мечами размахнуться. По-простому, по-деревенски. Навыков, как уже говорил, маловато у них всех. Это не из лука стрелы в лесу кидать. Славы воинской захотелось. В белый снег осели, только горячая кровушка в стороны алым веером брызнула. Погеройствовали. Тут-то я и разрядил самострел. За спину его забросил и дёру дал. Это сначала между нами 30 шагов было, а теперь гораздо меньше стало. Супротив такой толпы в одиночку не отмахаюсь. Забьют. Хорошо, хоть у нас тут только трое было. Все остальные по флангам пошли. Ушел. Нам тогда чудом удалось оторваться от вцепившихся в нас словно псы литвинов. Прикрыли меня стрелки с флангов, остановили рывок противника, дали возможность в лес отойти. Прорядили их хорошо, сбили наступательный настрой. Ненадолго, как оказалось. Или разозлили их сильно, или они в себя поверили, когда парней наших побили, не знаю. Но от погони в итоге не отказались, ломанулись вслед за нами в чащу. Что-что, а ломить они умели. Прошли через все Полоцкое княжество, разорили Торопецкое, часть Смоленского и Новгородского. И повоевали, и пограбили в волю. А нас в который уже раз снегоступы выручили. Мы этих самых снегоступов уже столько сменили, что... Они же почти что одноразовые. Очень уж большая нагрузка им выпадает. Ломаются быстро. Ладно, когда спокойным шагом идешь. А когда несешься по лесу, не разбирая дороги, вот и не выдерживают они. Сначала размочаливаются, потом разлетаются на щепки и прутья. И приходится то и дело плести новые, более прочные. Опыт в их изготовлении набрался приличный. Я теперь могу с закрытыми глазами их делать. Оторвались от преследования уже при свете звезд, когда внизу под деревьями стало совсем темно. Без факелов тут делать было нечего. Можно запросто на ветку сухую наткнуться и без глаз остаться. Литвины и остановились, а мы ушли. Когда на кону жизнь стоит, о возможной потере глаза как-то забываешь. Хуже всего было то, что тела погибших парней достались врагу на поругание. Мы потом, через несколько дней, пришли на место нашего разгрома и нашли распятые на самодельных крестах голые тела. Даже после смерти им не дали покоя. Издевались сильно. Но гибель парней оказалась не напрасной. Дисциплина после этого случая в нашем маленьком отряде стала просто железной. А потом мы поменялись ролями с противником и из убегающих стали догоняющими. У нас ведь в плюсах неплохое знание местности и умение поохотничьи ходить по лесу. Нет, точно таких же умельцев хватало и у литвинов, но, как говорится, для них климат здесь не тот. Много раз они пытались огрызаться и пробовать догнать наш отрядец, и ничего из этих попыток у них не вышло. Мы уходили, и тут же сами делали засады, выпускали во врага по несколько прицельных стрел и сразу же ходку удирали. Что еще? Что всегда работало нам на пользу? В отличие от противника, мы были не обременены трофеями и полностью мобильны. Нас не сдерживало награбленное добро, не тормозили пленники. Хотя кое-какие трофеи имелись, не без этого. Нет, обоза у нас до сих пор не было, но несколько крупных закладок в лесу мы сделали. Собирали хорошее оружие, броню с одеждой, прочее имущество и прятали в укромных местах. Пусть его набрали мало, но таскать с собой лишнюю тяжесть никому не хотелось. Вот после этой кампании вернемся сюда и все добро соберем. Продадим и выручку поделим в определенных каждому долях. Деньги. Деньги каждый носил при себе. Золото и серебро – дело такое. Ум совращают и прилипают почему-то к чужим рукам безвозвратно. Сколько потом еще было таких ночевок и коротких сражений? Много не сосчитать. Мы лили чужую кровь и порой оставляли на поле брани свою. И с той стороны летели в нас стрелы, и иной раз так получалось, что находили они цель. Но невозвратных потерь у нас с той поры не было. Та первая оказала благотворное влияние на умы охотников, в раз приучила к дисциплине, остудила самые горячие головы. Опять же, мой пусть и скромный, но все равно кое-какой боевой опыт из будущего пришелся здесь как нельзя кстати. И еще одно. Именно тогда, в те длинные холодные ночи, и сформировалась у меня окончательная стратегия моего дальнейшего выживания. Нет, не выживания. Потому что уже можно считать, что я умудрился уцелеть и выжить, а дальнейшего благополучного существования в этой действительности. Сколько ночей провел у походного костра без сна, ворочаясь сбоку на бок на подстилке из нарубленного лапника, не перечесть. А сколько планов обдумал, сколько вариантов возможного устройства перебрал. Почему новгородский князь ко мне благоволит? С какой стати? Если в противовес боярству псковскому хочет назначить, так я величина слишком незначительная, чтобы от такого назначения какой-то толк был. Тогда что? Кстати, родичи моих как раз на пути в Новгород извели. Зачем они туда в эту пору отправились? К кому поехали так срочно? Не к князю ли Ярославу? Донести о сговаривающихся с орденом боярах псковских? Вполне возможно. И потому никто из этих самых псковских бояр не удивился и не воспротивился, когда все имущество убитых по клочкам разодрали. Тогда становится понятно, почему меня извести хотят. Чтобы глаза не мозолил. На Ярослава надеется. Не убережет. Только на себя самого. А чтобы легче было уцелеть, нужна собственная дружина. Ладно, дружина мне сейчас непосредством, не потяну я ее. Если только позже. А вот отрядец собственный нужно обязательно заиметь. Хотя бы небольшой для начала. Размышлял о происходящем и строил планы на дальнейшую жизнь. Наметил для себя основные цели и понял, что мне нужно делать и к чему стремиться. Именно после этих ночей я вернулся весной в Псков другим человеком. Жестким и жестоким. Но возвращался уже не один. Нельзя мне одному. Слишком много у меня влиятельных и оттого очень опасных врагов. Но об этом позже. А пока вокруг смутные времена, можно и нужно золотой запас пополнить. Слишком много у меня трат впереди. И людей нанимать на что-то требуется. Лозунг «Грабь награбленное» здесь как нельзя кстати пришелся. Заодно и сам сил и опыта наберусь, и новых людишек в собственный отрядец приму. Хотелось бы набрать опытных воинов, да мало их пока на моем пути встречается. Если только среди полонянников кто-то попадается, но такие в плену очень редко выживают. Выбивают их литвины в первую очередь. А те, что в лесу от набега и разорения укрываются, так то в основном бабы да детки, с ними не повоюешь. Потом, когда все закончится, брошу клич о наборе в дружину боярскую. Эх, мне бы стрелков побольше. Сколько охотников из нашего отряда не уговаривал, а ни один не согласился ко мне на службу пойти. Отказались. Домой решили вернуться. Жаль, но ничего с этим не сделаешь. Буду других искать. А вообще всех приму, кто ратному делу хоть немного обучен. Почему нет? Все нужны. Есть теперь чем платить людям за найм. И есть во что одеть. Поначалу все старались держаться вместе. Рядом шагали, плечом к плечу шли в бой, вместе тренировались в редкие минуты привалов и отдыха. Без оружия и легкой брони никто из новых нанятых мной людей не остался. Уж этого-то добра у нас было навалом. А если кому чего не хватало, так это продолжалось лишь до первого нападения на очередной отряд врага. Ведь чем больше разрастался мой отряд, тем смелее и наглее становились все мы, тем на большую добычу могли нацелиться, откусить лучший кусок. Не теряя при этом головы, само собой. Уж за этим я следил строго и постоянно сам себя одергивал, чтобы не взорваться. И не нарваться. А больше одергивать было некого. После гибели наших парней в той стычке приказы мои никто не решался оспаривать. Да, стрелял из самострела я не настолько метко, как мои охотники, и из лука прицельно мог бить лишь на небольшие дистанции. Но зато со всем остальным оружием управлялся лихо, что неоднократно доказал в боях. А Ростях мне сразу сказал: «Не трать силы понапрасну, к лучному бою с измальства мальцов приучают. Не твое это. И самострела получается бить, вот и бей. Или железкой какой помаши, тоже ловко выходит». Так что приходилось и мечом вдоволь махать, и пользоваться частенько отобранным у врага его же оружием. Булавы, шестоперы, сулицы и прочий зубодробительный хлам, чего только у них не было. Само собой, всех литвинов мы не уничтожили. Да и нереально это было. Разбрелись они по землям нашим во все стороны, разделились на отряды и группки, разбились по своим шкурным интересам и ушли в основной своей массе. Кто-то на север, в новгородские земли, а кто-то вернулся домой. Ушедших на север догонять не стали. Пусть там с ними новгородцы разбираются. Да и рассудили между собой так. Домой уходят, когда награбленного добра много набрали. А если поход не закончен, значит, добра никакого и нет. Еще не успели награбить. Заметили сразу, что противника мало осталось. Уже не чадили дымами многочисленных пожарищ хутора в округе, несколько дней подряд не попадались на нашем пути свежие натоптанные тропы. Враг спешил скрыться. Последние из таких удирающих на запад групп мы в хвост и вцепились. Хорошо так на них насели. Отряд в этот раз попался крупный и потому наглое от понимания своей силы. Сразу понятно, что добра много нахапали. Они даже полон не бросили, так и продолжали пленных за собой тащить. Он же денег хороших стоит. Заодно и прикрывались им от преследования. Надеялись, что мы стрелять по своим не станем. Мы и не стали. А то, что их много, так что? Мы тоже не лаптем щи хлебаем. Нас теперь ого-го сколько стало. В полтора раза больше. Так что вцепились мы в этот уходящий на запад отряд крепко. Не отпускали его далеко от себя. Постреливали по хвостам на привалах, на переходах щипали с флангов, отбивали потихоньку русских людей из полона и даже умудрялись прибрать к рукам кое-какое награбленное ими добро. Как? Да просто. Обоза с собой у них не было, тоже все на себе несли. Ну и бросали его на землю, когда от нас убегали. Налегке удирать всяко сподручнее, чем с грузом на плечах. В общем, не давали им покоя. В прямые сражения не вступали, дураков нет. Не с нашими силами проделать подобное и уцелеть впоследствии. Так и дошли вслед за ними до полоцкой границы. В нескольких переходах севернее осталась себежская крепостица. И бог с ней. Заходить туда не то, что не хочется, а просто нельзя. Не нужно, чтобы мое имя здесь всплыло. Я же сейчас должен со своим отрядом гораздо севернее находиться. Так что обойдемся своими силами. Припасов съестных у нас хватает. Одежку изношенную можно менять на трофейную в любое время по желанию. Запасы стрел регулярно пополняются из той же добычи. Чего точно не хватает, так это баньки. Прокоптились мы от дыма костров до черноты, зачумазились крепко. Хорошо хоть не обовшивели. Тут же как. Снег с ветвей на одежку сыплется, она и отсыревает постоянно. Вдобавок изнутри пропотевает все время. Дошло до того, что побелело от соли, ломкая стала. Среди трофеев подбираем чистую, переодеваемся, но и новой хватает на день. К вечеру она становится такой же потной и соленой. Отросшие бороды укорачивали просто, зажимали волос у подбородка в кулак и все лишнее обрезали ножом. С волосами было сложнее, но там шлем помогал. По краю выбривали волосы, тем довольствовались. Правда, не все так делали. Кто-то отросшую гриву просто заплетал в косицу и запихивал сзади подстеганный поддоспешник, за ворот. Мол, домой вернемся, тогда и острижем лишнее. Примета такая. Бросить бы затянувшееся преследование, да нельзя. Там же добра столько. Я его уже почти что нашим считаю. Только как его унести? Спина-то не железная. Если только лошадок у них же отобрать. И сразу же домой отправимся. Но возвращаться через Порхов, как приказывал князь, не станем. Нечего нам в тех болотах делать, утопнем еще. Подозреваю, что не просто так мне обратный маршрут через те гиблые места обозначили. И как бы не поджидали нас там. Мало ли, уцелеть сумеем, не утопнем, лучше перестраховаться. Поэтому пойдем напрямую, нагло. А встреченные на пути крепостицы просто обойдем. Если и увидит кто-нибудь, ну и что? Спрашивать побояться, а то, что доложить могут, так в лесах кто только сейчас не прячется.